Об этом мне рассказывал полковник Надеин, тот самый Надеин, который, командуя охотниками и стрелками, 10 раз бросался с верхней позиции на турок в атаку. «Был полдень, мы тихо спустились по опасной круче в тумане, — говорил мне Надеин, — и бросились на турецкие окопы через глубокий ров. Гранаты из орудий из девятиглазки вороньего гнезда разрывались среди нас. Мы шли по трупам. Турки били на выбор. Сзади надвигались новые колонны. Люди падали. Несколько раз мне приходилось бросаться в атаку. Почти никого не оставалось кругом. Трупами завалили ров, дорогу, а мы все наступали, все дрались. Занимали один окоп за другим, устилая трупами, уливая кровью, но это было необходимо. Да, эта жертва 1000 храбрецов была необходима. Выбыло из строя в полчаса 1700 человек. Самое ужасное было отступление из взятых завалов вверх, опять под орлиное гнездо. Не успели успокоиться, как на Николая опять услыхали «Ура!», испугались, думали, контратака. Но на этот раз ждала радостная весть. Бежит мимо них казачий урядник и кричит, что Вессаль-паша и все турки сдались. Это был урядник Абадзиев. Теперь наверху никого не было. Там только предполагаемый бой. Все равно тогда были облака, и ничего бы снизу видно не было. Зато внизу, в долине, сражение кипело на громадном пространстве. Слева скобелевцы двигались под горячим огнем орудий и громами залпов на копы Шейного. Турки начали отступать. Вот мимо меня промчалась турецкая кавалерия. Черной массой промчалась она мимо кургана Вессаль-паши, мимо Шейного, который с другой стороны окружала кавалерия русских. Но башибузуки в числе 3000 успели ранее русской кавалерии и, прорвавшись, умчались к Казанлыку. Это единственное войско, спасшееся тогда от плена бегством. Казакам это не удалось. Когда штурмовали Шейнов севера, генерал Докторов с первым донским казачьим полком обскакал Шейнова наперерез бегущим к Казанлыку турецким войскам и ударил в шашки. Донцы первого полка в стремительной атаке, изрубив несколько сот турок, взяли 2 знамени и 6000 солдат в плен. И сейчас за Шейновым повторена была эта атака. А скобелевцы налезают на копы. Сзади меня в Шейнове загремели залпы. Это выбивают турок из улицы садов. Вся долина в дыму. Грохот непрерывный. Самые серьезные минуты бывают курьезы. Перед отступавшими турками выскочил заяц и помчался по полю. Это произвело временное оживление, кто-то даже бросился за ним бежать, хохот, веселье. А черные турки все стягиваются к Вессаль-паше. Скобелевцы, взяв окопы из боя, много потеряв убитыми, идут с развернутыми знаменами под музыку, как на параде по вспаханному полю. 25 лет назад они также шли по снегу. Амирский с его измученными войсками в положении тяжелом. Потеряно 2500 человек. Вессаль-паша держится крепко, и слухи о подходе Сулеймана стоят упорно. У Радецкого наверху сложены залпы, там тоже кипит дело. А у Скобелева сквозь гром выстрелов слышна музыка, прерываемая время от времени «Ура!» атакующих. В этом деле многие винили Скобелева за то, что будто он не поддержал вовремя Мирского и хотел приписать победу одному себе, что вел в атаку войска под музыку, как на параде. Многие в глаза мне говорили это теперь. А другие говорили, что если бы командиры отрядов поменялись, то победа была бы еще легче, Скобелев сумел бы справиться. Как бы то ни было, и что бы там ни говорили, а я скажу только одно. Когда турки узнали наступающего Скобелева, они закричали: «Ак, паша! Шайтан, паша! Белый паша! Черт, паша!» и бросились бежать. А Скобелев скакал уж через Шейного, и, отдав приказание графу Келлеру, чтобы в деревне прекратили кровопролитие, остановился на пушке у Красного полумесяца. В это время на самом большом кургане Вессаль-паша выкинул белый флаг. и теперь турки отступали к кургану, а белые русские и болгарские войска окружали их стальным кольцом. Еще выстрелы гремели, как послышались звуки отбоя. Последний акт этих великолепных маневров был кончен. Начальники скакали по направлению к Квессель-Кургану. Я ехал с Исаулом Абадзиевым, горевшим на солнце своей конвойской черкесской, увешанной десятками орденов, среди которых скромно виднелись и три георгиевских креста, и блестело золотое оружие за храбрость. И многое интересного рассказывал мне храбрец Исаул, бывший во время всей прошлой кампании урядником-ординарцем Скобелева. Последний умел выбирать людей. Когда белый флаг был выкинут, Скобелев со штабом и все командиры окружили Вессель-Пашу. Он сдался. А наверху у Радецкого еще слышались выстрелы. Повторяю рассказ Абадзиева. — Надо уведомить Радецкого, — сказал Скобелев и крикнул. — Абадзиев! Я подъехал. — Марш на Орлиное гнездо! Передай Радецкому, что Вессель-Паша сдался, и скажи там турецкому коменданту, чтобы он тоже сложил оружие, и передай ему, что если я через 2,5 часа не получу от него ответа, так они все у Магомета в раю будут. Я повернулся и поскакал исполнять приказания. Передо мной высились от самой подошвы покрытые снегом Балканы. Голова святого Николая была закутана туманом. Не успел я еще доехать до Шибки, как за мной скачет адъютант и передает мне записку от Вессель-Паши с приказанием сдаться для Паши, коменданта Шибкинских высот. Я спрятал записку и поскакал через Шибку по дороге вверх. Вскоре стало так круто, что я слез с коня и повел его в поводу. Я горец, но скажу, что идти было нелегко. На половине горы меня остановили 2 черкеса. Один взял коня, другой схватил меня. Я потребовал, чтобы меня вели к Паше. Мы стали подниматься вверх, миновали цепь, шли мимо войск, которые мало обращали внимания на меня, одетого в бурку и папаху. Наконец черкесы привели меня к землянке. Один вошел в нее, потом вышел и толкнул меня в дверь. Посредине стоял громадного роста Паша. В углу сидел человек, оказавшийся потом переводчиком. Я дословно передал слова Скобелева и записку. Этот громадный человек, прочтя записку, опустился на скамью, положил перед собой эту записку и, опершись на локти, горько заплакал. Потом он встал, оправился и, пригласив меня следовать за собой, пошел из палатки. Не помню, как это вышло, но я схватил его рукой за шашку. Паша остановился, отстегнул шашку от пояса. Я хорошо помню только одно, что был подпоясан, и отдал мне шашку, которую я взял в правую руку. Мы вышли. Паша подошел к брустверу, мы вошли в него. Под бруствером сидели и лежали солдаты-офицеры. Он им начал говорить, что приказано сдаться. Внизу под нами начался страшный гул голосов. Из-за бруствера высунулся до половины тела офицер с горящими глазами, страшным выражением, и начал что-то дерзко возражать Паше. Снизу ему вторили и гудели. Жутко стало. Паша сверкнул глазами, его за минуту грустное лицо блеснуло гневом. Он быстро обернулся ко мне, и не успел я ничего сообразить, как он выхватил эту мою шашку из ножен, взмахнул ею, и дерзивший офицер покатился за брустер с разрубленным черепом. Сразу все смолкло. Паша далеко отбросил мою шашку на снег, где она проложила кровавую полосу, энергично отдал приказание. Все успокоилось. Войска молча стали складывать оружие. Не знаю, как это вышло, но я взял в ножны мою шашку, снова подошел к Паше и снова передал приказание Скобелева, прибавив, что я еще должен сообщить о сдаче Радецкому. Паша молча показал мне рукой наверх горы, и я отправился пешком по дороге. Через несколько минут я был у Радецкого, он сидел в землянке. Я передал ему о взятии Вессель-Паши. Он сначала не верил, а потом спросил, где начальник штаба. Я выскочил из палатки и закричал начальнику штаба. Собрались офицеры. Вышел Радецкий. Радость была неописанная. Ура! Грянула кругом. Я плохо соображал, что со мной. Рассказывая мое происшествие с Пашой комендантом, а потом подал его шашку. Вот оружие Паши. Радецкий взял у меня эту шашку, подержал ее в руках, посмотрел и потом, возвратив мне ее, сказал: «Молодой человек!» И купил меня Радецкий этим словом на всю жизнь, как отец. Дорог он мне. Возьмите эту шашку себе. Вряд ли повторится в жизни вашей такой случай, что Паша при таких условиях отдаст свою шашку. Я не помню себя, оставив шашку в чьих-то руках, бросился вниз уведомлять Скобелева. В турецких ложементах солдат уже сложили оружие. Я разыскал в их лагере свою лошадь и поехал вниз. Навстречу мне поднимались с уведомлением к Радецкому Столетов и Харанов. «Раньше нас попал!» — вырвались мне вслед. Я вернулся к Скобелеву, когда уж стемнело. Внизу шло ликование, а наверху на заоблачных позициях крутила метель. Но сквозь свист его и урагана слышалось радостное могучее «Ура!» победителей. Они знали, что теперь на шибке все спокойно. Борцы за свободу, я видел вас всюду. На вершине орлиного гнезда с дымящимися винтовками в руках. Видел коленопреклоненными со слезами на глазах на заоблачной панихиде у памятника Гры Святого Николая. Я видел, как вы мочили свои длинные седые запорожские усы в вине за обедом в день открытия памятника. Я видел вас железный строй на Шейновском параде, и, наконец, я видел вас кучками, идущими по горным дорогам к своим домам после шипкинских торжеств. Спокойные и могучие эти богатыри, дети орлиного гнезда, борцы за свободу, грудь каждого блестит орденами за храбрость. И между этими орденами почти у каждого имелись комитские медальки. Это знаки отличия, показывающие, что обладатели их 26 лет назад, первые еще до сербской войны, восстали против своих угнетателей турок и первые своей кровью купили освобождение Родины. Не будь их, и не было бы этого шипкинского памятника. Не стеклось бы к 15 сентября к подножию Балкан столько почетных гостей, а гости эти любуются старыми дружинниками, которые выстроились вокруг памятника храма. Все они помнят турецкое иго, зверство башбузуков, разоренные села свои, похищенных жен и дочерей, поруганную святыню. Это люди, у которых была разбита жизнь, отнято все самое дорогое, близкое сердцу. И этот гнет создал освобождение. И брал тогда каждый из них нож, привязывал на крест кусочек земли из-под развалин своего дома и шел в горы с одной целью — мстить за своих погибших, добывать свободу живущим. Около каждого из них собирались такие же юнаки, выбирали воевод и дрались с врагом. Западная Европа окрестила этих борцов за свободу разбойниками, турки-мятежниками. Так звали тогда этих вестников свободы Болгарии. Воеводы! И юнаки мстили своим угнетателям за своих поруганных жен и дочерей. Началось местью, кончилось освобождением. И чем больше бесчинствовали турки, тем больше осиротевших юнаков уходило в горы, тем больше лилось крови. Трудна была жизнь юнаков-мстителей, их отважных воевод. Зимой, когда Балкан одеты снегами, юнаки скрывались поселением и ждали Благовещенского колокола. Вместе с первым его звуком оживали горы. Я видел их в дыму, в пыли, как лезли на вершины, как стройно, как отважно шли их вольные дружины, в крестах и ранах старики, герои дней далеких, движения быстрые и легки, и на скалах высоких, среди туманной белой мглы, вздымаясь по стремнинам, слетались горные орлы, на их гнезде орлином. Грохочут выстрелы вдали, вокруг в дыму долины. Привет, привет вам, соль земли, геройские дружины. Торжественно и задушевно была встреча русским гостям в Болгарии. Проезжая Болгарию, я видел всюду задушевные встречи. Я вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего восторга народного. И особенно радовались нам мужчины и женщины пожилые, которым памятен турецкий гнет и неистовство башбузуков. Сколько искренних слез блестело на их старых лицах. Они помнят прошлые ужасы и смотрят на русских гостей, как на людей, беззаветно проливавших свою кровь за их свободу, как только они не выражали своего восторга. Дети вторили им. Молодежь с любопытством смотрела на невиданное зрелище, на невиданных ими людей, на которых им указывали, как на героев, дравшихся за свободу Болгарии, чем далее, тем сильнее восторги. За домашним очагом старики рассказывали молодежи и детям о бедах юности своей, воскрешали тяжелые прошлое и поселяли любовь к освободителям, братьям русским. Не будь этих празднеств, умерли бы старики, и забыла бы молодежь, и не знали бы дети, как досталась им свобода их родины. А теперь все поколения видели своих освободителей, видели любовь к ним своих отцов и матерей, поняли взаимную братскую любовь. Всею душою принимал нас народ болгарский, всем сердцем. И русские гости остались довольны сердечным приемом, искренней любовью народа болгарского. Через день мы отправились в Россию. На обратном пути те же душевные проводы, как и встречи, те же шпалеры народа около триумфальных арок из зелени с надписью «Освободителем». Наши коляски буквально забрасывали цветами, венками, фруктами, совали в руки корзины с виноградом и со слезами прощались при остановках. Прощайте, заоблачные Балканы! Прощай, Болгария! Симпатичная и многострадальная Македония. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.